Отец, Эдвард старший, так в себя и не пришел. Он умер во время первой волны гриппа, а вот Элизабет осталась в сознании до самого конца. Эдвард очень на нее похож. Те же густые, с необычным бронзовым отливом волосы и зеленые глаза. «У него были зеленые глаза?» — переспросила я, пытаясь себе это представить. «Да». В золотисто-карем взгляде Карлайла светилась многовековая грусть. Элизабет очень переживала за сына. Теряя последние силы, то и дело подходила к кроватке, чтобы проверить, как он. Я боялся, что мальчик умрет первым. Он казался намного слабее матери. Однако смерть, стремительная и неумолимая, пришла за Элизабет. Случилось это вечером, когда я сменил работавших в первую смену докторов. Соблюдать условности было невыносимо сложно. Столько работы, отдыхать совершенно не хотелось. До сих пор помню, с какой безысходностью я возвращался под утро домой и притворялся спящим, в то время как в больнице умирали десятки людей. Итак, первым делом я решил проведать Элизабет с сыном. Я к ним привязался, что, учитывая слабость человеческого тела, делать не стоило. Увидев ее, я сразу понял — наступило ухудшение. Лихорадка набирала обороты, а обессилевшее тело сопротивляться не могло. Впрочем, когда женщина оторвалась от колыбельки, силы в свирепом взгляде было предостаточно. «Спасите его!» — приказала она хриплым голосом, на который еще было способно воспаленное горло. «Сделаю все, что смогу», — пообещал я, взяв вместе с Мейсон за руку. Из-за сильного жара моя рука ей холодной не показалась. Думаю, ей все казалось холодным. «Вы обязаны», — настаивала Элизабет, сжимая мою ладонь с такой решимостью, что появилась надежда. «Вдруг поправится». Глаза блестели, как драгоценные камни, как изумруды. «Вы должны подключить все свои способности. Дайте Эдварду то, что другие не могут». Я не на шутку перепугался. Ее взгляд был так пронзителен, словно миссис Мейсон знала мой секрет. А потом лихорадка взяла свое. Бедняжка умерла, не приходя в сознание через час после того, как высказала свою странную просьбу. Я уже несколько десятилетий мечтал завести друга, который знал бы меня настоящего, а не такого, каким я притворялся перед людьми. Но разве можно намеренно обрекать человека на подобное существование? Эдвард умирал. Ему осталось всего несколько часов. Малыш лежал рядом с мамой, чье лицо даже после смерти казалось встревоженным. Века не властны над чудесной памятью доктора Карлайла. Он воскрешал события с поразительной четкостью. Вместе с ним я увидела и почувствовала холодное отчаяние больницы и мрачное торжество смерти, горящего в лихорадке Эдварда, его тщедушное тельце, из которого стремительно уходила жизнь. Ужас! Я покачала головой, пытаясь избавиться от жуткого наваждения. В ушах звенели последние слова Элизабет. Откуда она узнала? Разве мать может желать для сына подобной участи? Я посмотрел на Эдварда. Слабый, бледный, мучительно красивый. Лицо чистое, благородное. Именно о таком сыне я всегда мечтал. После многолетних колебаний и нерешительности я просто поддался порыву. Коллеги не заметили, что мальчик дышит. В ту пору не хватало ни рук, ни глаз, чтобы из-за половины больных уследить. В морге не было никого, то есть никого из живых. Я пронес его на чердак и по крышам к себе домой. Не зная, с чего начать, я вспоминал, как несколькими веками ранее в Лондоне ранили меня самого, и с трудом решился. И все-таки о сделанном я не жалею. Я ведь спас Эдварда. Возвращаясь к настоящему, доктор Каллен покачал головой. «Наверное, нужно отвезти тебя к отцу». «Я сам отвезу», — заявил мой бойфренд, беззвучно появившись из столовой.